Бронзовый Голланд, почуяв восходящие тепловые потоки, повернул к юго-западу, и перед глазами Флисана развернулись бескрайние равнины. Легкое чувство вины мешало молодому всаднику беззаботно наслаждаться красотой пейзажа. Надо было бы, конечно, заняться Сайвасом уравнениями, но компьютер почему-то решил, что Флисан должен обязательно присутствовать на запечатлении. А поскольку у юноши не было никакого желания объяснять Нере, Фазеле и Брине, почему он никак не может остановить свой выбор на одной из них, он с готовностью повиновался приказу родителей и теперь отдыхал на свободе. Галант так упивался радостью полета, что Флисан забыл об угрызениях совести. Как правило, он относился к занятиям со всей серьезностью и даже полюбил их. По правде говоря, окидывая мысленным взглядом минувшие два оборота, молодой всадник был вынужден сделать вывод, что Айвасу он уделял куда больше времени, чем Вейру, если, конечно, не брать в расчет ни падений. Он часто летал с восточным Вейром Гелана и южным Квана, исполняя обязанности помощника командира крыла. Ему нравилось сражаться с нитями, и его Голланд был необычайно ловок и увертлив. Был один вопрос, который Флисан не осмеливался задать Лесе и Флару. Если он найдет подходящее место для нового веера, есть ли у него шансы на то, чтобы стать его предводителем? Он почти сразу отбросил эту мысль. Флисан ничуть не заблуждался на свой счет. Он был хорошим командиром крыла, отлично понимал драконов, знал всех лучших всадников в каждом вере и наиболее перспективных новичков в Бендене, и все же не рассчитывал, что кто-то сразу поставит его предводителем. К тому же он прекрасно помнил, как решаются подобные вопросы. Объявляется открытый брачный полет для всех свободных бронзовых. «Я большой и сильный», — заявил Голланд, и в его тоне отчетливо прозвучали хвастливые нотки. В прошлый раз я бы обязательно поймал Ламанту, не сделая Литор тот головокружительный нырок. Видно, он здорово поднаторел с зелеными, — ворчливо добавил дракон. Флисан поспешил успокоить друга. Он и сам испытал некоторое разочарование. Конечно, Селина лишь немного младше Лесы, но для Голланта было делом чести догнать королеву. Да и Селина еще хоть куда. Каждый был бы рад заполучить ее. Внимание юноши привлекло облако пыли, и он попросил Голланта спуститься пониже. «Я еще не проголодался», — заметил дракон, когда они смогли рассмотреть внизу подпрыгивающие крупы стремительно несущихся диких животных. «Еще чуть-чуть пониже, Голланд. Я таких еще не видел. Смотри, черные, коричневые с белыми пятнами. И к тому же большие, а уж на вкус должно быть чудо как хороши», — подразнил дракона Флисан. «Если они уже сейчас большие, то к тому времени, когда я решу перекусить, станут еще больше». Флисан рассмеялся. «Иногда Голланд-то не переупрямишь». Он взглянул на циферблат, пристегнутый к запястью, сверяя время на нем с положением солнца. «Все точно. Айвас называет это устройство часами. В первый раз, когда Флисан надел их на руку, он то и дело поглядывал на циферблат, завороженный движением длинной секундной стрелки по кругу. Часы подарила ему Дженсис на день рождения. Молодая женщина собственноручно сделала их лично для него. Флисан не скрывал своей радости и гордости, ведь он стал счастливым обладателем одного из немногих приборов, пока еще столь редких на Перне. Пока Дженсис изготовила их всего 6. Одни, естественно, красовались на руке Пьемура, еще 2 пары она подарила лорду Лораду и леди Джиссами. Владельцами остальных стали мастер Робинтон и Фондарел. Вот уже 5 часов, как Флисан и Голланд находились в полете. Если в ближайшее время они не обнаружат ничего подходящего, придется попросить Голланда приземлиться. Пора перекусить и размять ноги. Одно дело шестичасовые вылеты во время падений, тогда бываешь так поглощен сражением, что забываешь о неудобствах. И совсем другое – обыкновенные перелеты, которые бывают порядком утомительны. Хотя и необходимы, когда не знаешь точно, куда летишь. Если, конечно, тебе не дали подробного описания места, или ты не получил мысленной картины от дракона или другого всадника. Сегодня Голланд идет с отличной скоростью, используя каждый воздушный поток, чтобы ее увеличить, но долгий полет начинает надоедать. И все же Флисану доставляло несказанное удовольствие хоть в чем-то быть первым. По натуре он не был завистником, но, что ни говори, Пьемуру с Джексомом гораздо больше повезло с открытиями. Его радовало, что Леса с Фларом доверили эту разведку ему. Они ведь запросто могли послать кого-то из более опытных бронзовых всадников или хотя бы Фнора. Однако их выбор пал на Флисана, и теперь они с Голландом парят над бескрайними просторами, держа курс на огромное внутреннее море, которое поселенцы называли Каспием. На его берегу расположен холд Занаду. Вдруг его ослепил луч солнца, отразившийся, скорее всего, от водной глади. «Что там у нас справа, Голланд?» – взволнованно спросил Флисан. «Очень много воды», – ответил дракон. В который уже раз молодой всадник подумал, смог бы он видеть дальше и четче, будь у него фасеточные глаза дракона. «Я увижу для тебя все, что захочешь», – кротко проговорил бронзовый. Флисан ласково потрепал друга по шее и произнес слух. «Знаю, старина, и всегда ценю твою помощь. Просто мне подумалось, как именно ты все это видишь?» Голланд забил крыльями, набирая высоту. «Теплый поток», — пояснил он, и Флисан прильнул к шее бронзового, чтобы не мешать подъему. Он почувствовал, как изменился ветер, и испустил ликующий клич. Голланд распростер могучие крылья и планировал, несомый потоком теплого воздуха. «Вот еще одна способность, которой я не обладаю – угадывать, где проходят воздушные течения. Как ты это узнаешь?» «Мои глаза улавливают изменения воздуха. Я нюхом чую разницу, а шкурой – перепад давления». «Правда?» Объяснение весьма впечатлило Флисана. «Не как ты наслушался айвасовых лекций по аэродинамике?» Голланд на секунду задумался. «Да, ведь ты слушаешь его, ну и я решил попробовать. Рут тоже слушает, и, конечно, Пат. А Рамота с Мнементом никогда. Они предпочитают дремать на солнышке, пока Леса с Фларом занимаются делами. Вот Бегат слушает, и Сулат с Биртом тоже, Кларинат иногда, а Пронильд обязательно. Ну а Лиот, когда его всадник внизу. Иногда слушать бывает очень интересно, а иногда нет». Для Голланда это была необычно длинная речь. К тому же она дала Флисану столько пищи для размышлений, что он обдумывал услышанное до тех самых пор, пока впереди не показались берега огромного внутреннего моря. «Как там воздушные течения, Голланд? Полетим напрямик или вокруг?» «Напрямик», — прозвучал уверенный ответ. «Учти, Голланд, чтобы добраться до места, где селились древние, нужно держать курс на северо-запад. Не думаю, правда, что мы обнаружим там что-нибудь стоящее».